3. Верхний свет раздражал, и Марта погасила его, оставив включенной только настольную лампу. Гора контрольных постепенно уменьшалась, а желание бросить все и пойти работать продавцом в Пятерочку росло. Было просто непонятно, как можно вот так относиться к учебе. Если ты выбрал факультет международных отношений, то должен стараться. Это же не рядовая экономика или маркетинг. Но нет. Из всех учились хорошо, если человек 5. Остальные просто просиживали пары, не думая о будущем. Полагая, видимо, что родители всегда подставят свою спину и прикроют их. Родители. Марта отложила очередной опус в стопку с проверенными работами и шмыгнула носом, стараясь не разреветься. Ну да. Она железная леди, но даже они плачут. А когда происходит такое, у многих случается и что похуже. Марта держалась все то время, пока шло опознание, пока хоронили на 9 и даже на 40 дней, и еще. А вот вчера прорвало. Может, это предстоящие праздники так действуют? Обычно она всегда отмечала Новый год с родителями. Даже тогда, когда с Юрой встречалась. Ну да, в ту ночь они гуляли по городу вдвоем, но сначала посидели за праздничным столом, поели мамин фирменный холодец, Юра попробовал виноградную наливку папы. Они выпили шампанского под бой курантов, Марта загадала выйти замуж в наступающем году. Толик тогда с друзьями на базе отмечал. А в этом году нет ни родителей, ни Юры. Впрочем, Юры давно уже нет. И Толика тоже нет. Только Игорь. Он, кстати, сказал, что такое отсроченное осознание бывает, и это нормально. Но какое там нормально? Марта сегодня пришла в университет и первым делом передала все свои пары Радику. Она бы просто не смогла стоять перед студентами, вещать о философии буддизма и быть спокойной, словно сама в эту философию верила. Не верила она ни во что, потому что если бы все эти божества существовали, то Марта на куски порвалась, но сделала так, чтобы ее услышали и все исправили. Но их не существует. Она еще раз всхлипнула и взяла со стопки очередной листок. Листок? Но работы, как правило, предполагали определенное оформление. И это минимум 3 листа, а тут всего 1. Она внимательно посмотрела на странную распечатку и вспомнила Кряжева, с его договорились. Тут же стало интересно, что такого он нашел, раз посчитал достойным автоматического допуска к экзамену. На листе Марта увидела копию страницы старой газеты, судя по шрифтам и буквам, дореволюционной. Вспомнились лекции еще из студенческой жизни, когда профессор Богородский рассказывал о том, с каким жаром отстаивал букву «ять» Николай Греч, считая, что только те, кто умеют ее использовать, являются действительно грамотными людьми. И ведь доказал. Но это не помогло, и большевики избавились от нее, и не только от нее. «В поисках древнего артефакта», — гласил заголовок. «Артефакта?» О нем, кажется, говорил Кряжев. Но он же сказал, что ничего не нашел. Или все-таки нашел? Марта пробежалась взглядом по статье, пытаясь понять ее смысл, и выдохнула. В той рассказывалось о двух мужчинах, которые организовали совместный поход на Дальний Восток в поисках какого-то то ли камня, то ли еще чего-то, что по старинной легенде принадлежало одному из древних богов. Если ей верить, то данная вещь могла исполнить любое желание ее владельца, и отправилась за артефактом людей предостаточно. А вернулись только двое, те самые. Церковь, понятное дело, отнеслась к этому отрицательно, как в начале, так и после, заявив, что любое колдовство противно божественной силе. Имен в статье не было, к как не было и указаний на газету, в которой ее опубликовали. «Бред», — подумала Марта и отложила листок в сторону. «Вот что только не придумают эти лентяи, лишь бы не учиться». Правда, такая качественная подделка перемещала Кряжева на первое место в рейтинге студентов-изобретателей с их факультета, сместив Царева, который раз за разом носил работы, написанные отличницей Белкиной, и даже не переживал, когда его на этом ловили. «А что?» — говорил он в такие моменты. «Ей деньги нужны, а мне некогда, я работаю». И ведь правда, работал. Его, в отличие от Кряжева-старшего, отец лет с 15, если Марта не ошибается, в своей фирме к делу приставил. Был Царев тогда курьером, а теперь младший менеджер. Правда, чем он там управляет, ей неизвестно, да и неинтересно, если быть до конца честной. А вот Кряжев-младший, понятное дело, никакого автомата не получит. Не за что. Хотя надо же появиться такому совпадению. Марта только что подумала про возможность исправить все с помощью какого-нибудь божества, и вот на тебе, божественный артефакт, который может исполнить любое желание. Интересно, если бы такой на самом деле существовал, она бы решилась на его поиски? С одной стороны, пришлось бы бросить все, потому что это точно не на один день. И, скорее всего, даже не на одну неделю. Месяц минимум, наверное. С другой, почему бы и нет? Он исправит все. Не даст упасть самолету, вернет ей родителей. А там уже не важно, сколько времени и что для этого потребуется. Марта поедет. Обязательно. Она поймала себя на мысли, что уже строит планы на то, где взять деньги, чтобы приобрести все необходимое для похода. Наверняка нужны будут одежды, снаряжение, еда, билеты на самолет или поезд, деньги на взятки. Без этого сейчас нигде не пройти. Оформление визы. Хотя, если Дальний Восток, то это в пределах России, и виза не потребуется. «Бред», — снова подумала Марта, прерывая поток мыслей, готовый снести на своем пути все присущее ей здравомыслие. Магии не существует, как и богов.